Лондон, Англия, 2005 год. «Каждый день я хочу убить себя». Эти слова произнес один из руководителей EMI. Его компания недавно купила Mute, мой европейский лейбл с 1992 года. Мы стояли в туалете рядом и мочились в писсуары. Я впервые услышал, как он что-то говорит, и удивленно взглянул на него, ожидая продолжения. Представительный господин с серебристыми волосами, он был пьян. Его дорогой костюм пропитался подмышками потом. Я тоже уже здорово напился в тот вечер. Он печально покачал головой, застегнул ширинку и сказал: «Ладно, пошли назад». Руководители EMI организовали частную вечеринку в честь моего альбома «Hotel» в богатом частном клубе в Лондоне. Они были довольны мной и моим новым детищем. Выпустив сингл «Lift Me Up», они попали в точку, и альбом стал лидером продаж в Европе, но не в Америке. В США «Hotel» провалился еще до выпуска. «Нью-Йорк Таймс» опубликовал ругательную рецензию на альбом, которая упрямо висела на главной странице целую неделю. Это была худшая рецензия из всех, что я когда-либо читал. Тот, кто написал статью, ненавидел меня и мой альбом настолько сильно, что назвал его концом музыки. Я был в растерянности. Одно дело, когда на тебя яростно нападает маленький музыкальный журнальчик, но если это делает Нью-Йорк Таймс, стоит задуматься. До начала работы над «Hotel» я записывал и сводил все свои альбомы в маленькой домашней студии, бывшей спальне. Но потом решил, что пора начинать работать как настоящие рок-звезды, которые создают записи своих песен в специально созданных для этого огромных студиях с профессиональными инженерами. В результате я потратил десятки тысяч долларов в разных топовых студиях Нью-Йорка, записывая, перезаписывая и сводя «Hotel». После того, как альбом был сведен, я внимательно прослушал его и понял: моя музыка обрела дорогой лоск профессионализма. Единственной проблемой было то, что «Hotel» не отзывался во мне сильными эмоциями, как все мои предыдущие записи. По-настоящему мне нравилась из него только одна песня – «Sleeping Away», печальная и беззащитная. У меня был запланирован гастрольный тур в поддержку «Hotel» длиною в год. Он начинался в Европе, продолжался в Северной Америке, Азии, Южной Америке и завершался в исходной точке. Билеты на европейские концерты были уже распроданы, но с американскими возникли сложности. В США мне предоставили для выступлений небольшие залы. Они были намного меньше тех, в которых я играл во время предыдущих гастролей. Но даже на эти урезанные концерты билеты продавались не слишком хорошо. Все говорило о том, что в Штатах моя слава не просто меркнет, она увядает. Я был в ужасе. Моя слава должна была оставаться при мне. Оставаться на том же уровне, что и в 2000 году. Чтобы, выходя из дома на Мод-стрит, я видел, как прохожие улыбаются мне и указывают на меня друг другу пальцами, чтобы все смотрели на меня, когда я прихожу на вечеринку. Все изменилось. Когда-то мне нравилось приходить в магазин журналов на углу Принц-стрит и Салливан-стрит и искать упоминания о себе на глянцевых цветных страницах гламурных изданий. Я почти всегда находил там свое имя. Но теперь оно пропало с этих страниц. После ежедневного чтения новостей и статей, которые мне выдавал Google по запросу Моби, я впадал в ярость. Меня либо игнорировали, либо очерняли. Журналисты и составители программ на радио и ТВ, все эти долбанные хипстеры, не понимали, что стоит на кону. Они не понимали, что моя популярность падала, а значит, тянула меня в бездну. Им почти ничего не стоило написать обо мне что-то хорошее, иногда ставить на своих радиостанциях мою музыку, приглашать меня на вечеринки. Мне для счастья нужно было совсем немного. Их вечная любовь и поддержка. Я вышел из туалета, где мочился вместе с депрессивным боссом EMI и поднялся по лестнице, чтобы присоединиться к общему веселью. Вечеринка в частном клубе Лондона была в разгаре. Ко мне подошел другой босс моего лейбла, Дэвид Манс, и хлопнул по плечу. Я настороженно относился к нему. Он был похож на красивого злого пирата и обычно улыбался. Но было ясно: чуть что пойдет не так, и он превратится в твоего злейшего врага. Пока я приносил EMI деньги, он был добр ко мне. «Отличная первая неделя, Моби!» — весело оскались, заявил Манс. «Да, но не в Америке», — пожал плечами я. «А, нахрен их!» — отмахнулся он и ушел. Я собирался остаться на вечеринке, выпить еще и найти кого-то из женщин, с кем можно было пойти домой. Но мрачные мысли не оставляли меня. Неужели рецензия в «Нью-Йорк Таймс» была верной? Я выпустил плохой альбом? Мне нужно было послушать «Хоутел» еще раз и понять, прав ли тот барзописец, что так плохо отозвался о моей работе. Я тайком вышел через одну из боковых дверей, сел в ожидавший меня лимузин и через некоторое время вошел в пятизвездочный отель «Лэндмак Лондон». Там я занимал президентский номер. Впервые я остановился в «Лэндмак» в 1992 году со своим бывшим лучшим другом Полом. На тот момент я не бывал в гостиницах лучше этой. Наш номер устилали мягкие ковры. Ванная комната была отделана розовым мрамором с серыми прожилками. Мы с Полом ходили в гостиничный бассейн и кинотеатр, бегали друг за другом по просторным коридорам, ели веганскую выпечку, купленную в ресторане на втором этаже. Я отправил маме открытку с видом на отель с надписью «Здесь потрясающе». А теперь моя мама была мертва, а с Полом я не общался с 1999 года. Несколько месяцев назад я поссорился с Дэмиеном, еще одним моим лучшим другом. Он назвал меня эгоистичным алкоголиком. В ответ я обозвал его замкнутым мизантропом. Мы оба были правы, но спор вышел настолько яростным и язвительным, что мы перестали общаться. «Тебе стоит быть со мной повежливее», — сказал мой старый друг Ли, когда я рассказал ему о ссоре с Дэмиеном. «У тебя из друзей остался только я». Он говорил чистую правду. Меня окружала компания постоянных собутыльников, но настоящим и теперь единственным другом был только он. Оказавшись в своем шикарном президентском номере, я надел наушники и стал ходить взад и вперед по усланным коврами комнатам, слушая свой новый альбом. Если говорить о записи, сведении и продюсировании, «Хоутел» был безупречен. Но прослушав три песни, я понял, что многое в плохих отзывах об альбоме было правдой. В нем чего-то не хватало. Я обменял свою потрепанную студию в спальне на дорогие апартаменты, полные лучшего в мире оборудования, а получил в результате сомнительный альбом. В нем было несколько удачных находок, но в целом он мне не нравился. Я продолжал слушать и все больше утверждался в мысли, что выпуск «Хоутел» был ошибкой. Ошибкой, которая разлетелась по миру миллионами копий, которую услышат миллионы людей. Я жгуче возжелал мгновенно выкупить эти горы пластинок, похоронить их в Неваде и перезаписать все песни на дешевой технике в маленькой студии на Мод-стрит. Мне вдруг понадобилось выпить еще, поговорить с людьми, чтобы удостовериться, я все еще что-то значу, и мой мир не рассыпается. Я выбежал из отеля, снова сел в лимузин и вернулся в клуб. Вечеринка все еще продолжалась, и никто не заметил, что виновник торжества ушел, чтобы побыть наедине со своей неудачей. Диджей играл ремикс песни Робби Уильямса, а руководство лейбла и немногие британские знаменитости вели громкие, подогретые наркотиком беседы. Я подошел к бару и заказал водку с содовой. Рядом оказался депрессивный босс EMI с серебристой прической. Он едва стоял на ногах, держась за винтажные пивные краны. Глаза у него были расфокусированы, он допился почти до полного забытья. «Видишь это? Видишь это все?» — рявкнул он, обводя мутным взглядом зал, полный шумных пьяных людей. «Какое дерьмо!» Он попытался плюнуть, но плевок не улетел далеко. Слюна упала ему на грудь. Он склонился ко мне и значительно прошептал. «Но ты делаешь важное дело. Это искусство. Вот что ценно. А не это все». Несколько долгих секунд мы молча смотрели друг на друга. «А нахер!» — устало сказал он и ушел, шатаясь. Я прикончил коктейль и пошел в гущу веселья, высматривая красивого пирата из EMI, который еще раз скажет, как хорошо продается «Хоутел».